Катя появилась на эстраде столь же неожиданно, выскользнув из низенькой дверцы. Вот тут-то у него по-настоящему сперло в зобу дыхание. На ней красовался кружевной халат до пят, просторный, белый, в разноцветных лучиках прожекторов, ставших подобием рентгена, не скрывавший черного затейливого белья и алых колготок с замысловатым узором. Обычно она пользовалась косметикой умело и ни капельки не вульгарно, так что оказалось, будто никакого макияжа и нет вовсе. А сейчас была накрашена с удручающей обильностью, словно недалекая провинциалочка, впервые в жизни попавшая в столичную дискотеку и посчитавшая потому нужным нанести на мордашку полкило грима. Как ни странно, от этого она казалась еще красивее и моложе. Петр сидел с отвисшей челюстью, чего в залитом мраком зрительном зале никто, к счастью, не мог бы узреть, да и не было других зрителей. Катя танцевала так, словно последний год только тем и занималась, что смотрела ночной канал «Плейбоя», старательно разучивая потом все приемчики и ухватки заокеанских стриптизерш, с застывшей на лице улыбкой, посылая в темноту недвусмысленные взгляды, извивалась вокруг шеста, сверкавшего сейчас так, будто его отлили из чистого золота. Кружевной халат давно уже улетел на край эстрады, где и висел комом. Стройная фигурка выгибалась с отточенной грацией, заставляя его несчастное сердчишко колотиться турецким барабаном. Черный бюстгальтер проплыл по воздуху, словно осенний лист, на слабом ветерке, исчез в темноте. В голове у Петра стоял совершеннейший сумбур. Он судорожно сжал в кулаке полный бокал, поднес ко рту, пытаясь этим жестом найти некую спасительную соломинку. Отличный коньяк, мягкой щекочущей волной достиг желудка. Большими пальцами Катя приспустила черные трусики, прильнула к сверкающему шесту, скользя по нему ладонями, то опускаясь на колени, то медленно выпрямляясь. То, что с ним происходило, однозначному описанию не поддавалось. С одной стороны, мужское естество заявляло о себе так, что Петр ежесекундно ожидал услышать треск рвущейся материи, с другой он сгорал со стыда за себя, за нее, за Пашку, за все происходящее. В разнесчастной башке стоял полный кавардак. Где она научилась так? Неужели ей это нравится? Сразу видно, все это происходит не впервые. Театр должен быть чуть ли не обыденностью. Почему же Пашка, сволочь такая, промолчал? Как вообще нормальному мужику стукнула в голову идея использовать законную супругу для подобных представлений? И какая нормальная жена согласилась бы на роль домашней стриптизерки, да вдобавок отточила, надо признать, мастерство до нешуточных высот? Мысли и вопросы мешали друг другу, голова была жаркой и тяжелой, когда взлетела тонкая рука с бледно-розовыми ногтями, отправив в полет трусики, свет внезапно погас, музыка притихла, во мраке едва слышно прошлепали босые ноги. Очень быстро свет зажегся вновь, эстрада была пуста. Музыка завершилась длинной трелью, потом резко изменилась, и то, что понеслось из невидимых динамиков, больше напоминало классические мелодии 30-х годов, но уж никак не опереточные. С чем-то они в голове у Петра ассоциировались. Что-то напоминали, но он, пребывая в полнейшей ошарашенности, не мог провести четких аналогий. Бетховен? Полет валькирий? Нет, определенно симфоническая музыка, ни следа эстрады. Воровато, словно совершая что-то неподобающее, он щедро налил себе коньяка и выпил жадными глотками, глядя на пустую эстраду. Из динамиков послышался голос Марианны. «Сегодня, по многочисленным просьбам господ зрителей, мы вновь исполняем классическую постановку колючая проволока. Петр едва попал концом сигареты в пламя зажигалки. Коньяк сделал свое, но, разумеется, не смог ни успокоить, ни вернуть душевное равновесие. В голове кружился тот же парализующий сумбур, лицо пылало. Все это было и шокирующим, и чужим. Он ощущал себя проникшим на представление безбилетником. Никогда еще за все дни притворства так остро не чувствовал свое самозванство и никогда не осознавал себя столь растерянным, даже униженным. Стыдно сидеть здесь по нем. Стыдно смотреть на Катю. Вот связался. Вновь на эстраде появилась Катя, на сей раз не выплыла в танце, а просто вышла обычной походкой, столь же ярко, вызывающе накрашенная, только волосы теперь заплетены в толстую косу с распущенным концом. Вместо классического наряда дорогой стриптизерши на ней теперь было коротенькое платьице из самой натуральной серой мешковины, чистенькое, с большим вырезом и расклешенным подолом, сшитое по фигуре в обтяжечку, наверняка не косорукой портнихой из окраинной мастерской для бывшего советского народа, а мадам из дорогого ателье. Даже Петр смог это сообразить и ощутил дикую противоестественную смесь стыда с любопытством. Ругал себя, но ничего не мог поделать. Смотрел во все глаза. Держась так, словно ни сцены, ни зрительного зала не существовало вовсе, Катя прошла к шесту и остановилась возле него, глядя в сторону. Появилась Марианна в высоких черных сапогах и короткой кожаной юбке с кобурой на поясе, в черной рубашке с алой гитлеровской повязкой, витыми погонами и эсэсовскими петлицами. На голове лихо заломленная пилотка с черепом и костями. Помахивая длинным черным стеком, она не спеша подошла, завела Катины руки за шест, защелкнула на запястьях наручники, тоже держась так, словно никого вокруг, кроме них, не существовало, усмехнулась, подумала Катюша. Реплика прозвучала естественно, непринужденно, словно из уст профессиональной актрисы. «Я не понимаю, фрейлин Эльза, что вы от меня хотите?» Тоже довольно натурально произнесла Катя, стоя лицом к Петру. «Поговорим о партизанах, Катя?» «Честное слово, я здесь ни при чем».